Вздох удивления Юнг. «А все просто!» — ошарашил их Мичман. «Вы совсем забыли о Земле. Гироскоп сохраняет свое положение в пространстве неизменным. Но Земля-то ведь за это время совершит оборот. За 24 часа работы гироскоп обведет своей осью всю комнату и через сутки уставится опять в этот угол. Вы меня поняли?» Вращалась планета, и как бы независимо от нее крутился гироскоп. Сайген рукою остановил его движение. Ротор сразу ожил. Чередуясь в блеске никеля, замелькали его кардановые кольца, обнимающие гироскоп, уже отдыхающий от быстрого бега. «Откройте тетради, запишите крупными буквами. Слово в слово, как я вам скажу. Диктую. Ось свободно подвешенного гироскопа сохраняет в мировом пространстве неизменное направление. Вот это и есть первое, самое значимое правило гироскопа». Шнурком он раскрутил гироскоп еще сильнее. «Меня, — сказал Мичман, — не удивляет, когда ребята катаются на велосипедах, сняв руки с руля. По сути дела, колеса велосипеда есть такой же гироскоп. Снаряду, летящему во врага, нарезав в стволе орудия, придают вращательное движение. Вот вам еще один гироскоп. Торпеда знаменитой лунинской подлодки, поразившая гитлеровский флагман Тирпиц, управлялась в своем стремлении под водой прибором Обри. Вот еще один гироскоп. Перед войной в нашей стране проводились опыты по созданию однорельсового пути и одноколесного вагона. В основу положен принцип гироскопа. Океанские лайнеры не боятся шторма. Любую их качку успокаивают гигантские роторы гироскопов. По сути дела, заключил Сайген, мы с вами живем в окружении гироскопов, сами того не подозревая. Мало того, наша планета, Земля, населенная мыслящими существами, тоже является гироскопом, заключенным в мировом пространстве гироскопических галактик. Разве это не прекрасно? Гироскоп перед Мичманом еще вращался. «Вот ты, как тебя зовут?» Савку сдернуло со скамьи навстречу учителю-волшебнику. «Подойди сюда. Артюхов уже убедил вас, что в спокойном состоянии ось гироскопа покорно подчиняется внешней силе. Теперь попросим Юнгу Огурцова поставить опыт на работающем гироскопе. Дави на ось в любом направлении», — сказал Мичман. Кончиком карандаша Савка едва тронул ось, и вдруг гироскоп рванулся в другую сторону. Савка направил усилие точно сверху вниз, но гироскоп, сердито воя, развернул свою ось по горизонту. Савка стал нажимать слева направо. Тогда ротор вдруг полез осью куда-то кверху, строптивый и непокорный. «Садись», — велел Мичман Савке. «Как видите, волчок не так уж прост. Он не подчиняется той силе, которая к нему извне прикладывается. Вот и родилось второе правило гироскопа. Запишите и подчеркните. Если к оси свободного гироскопа в работающем состоянии приложить внешнюю силу, то ось его последует не в направлении приложенной силы, а в перпендикулярном направлении. Эти два правила знать твердо, иначе никогда не поймете дальнейшего». Совсем не кстати прозвенел звонок на перерыв. 10 минут отдыха», — сказал Сайген, «после чего мы перейдем к главному, без чего современный флот не способен сражаться». В коридоре юнги делились. «Ну вот, о баранке теперь и речи быть не может». «Понимаешь», — волновался Поскочин, Здесь что-то есть. Тут заключена тайна. Я чувствую, что Мичман куда-то клонит. Я тоже понимаю.